Андрей вернулся в Ленинград и начал думать, как жить дальше. Перспективы были не очень радужными. Найти хорошую работу по специальности для арабиста в Ленинграде было делом сложным. Родители и инженеры ничем Обнорскому помочь не могли. Отношения с Виолеттой пошли на постепенное охлаждение. Казалось, что она, получив штамп в паспорте, удовлетворила свои амбиции, добилась, так сказать, своего и проявляла к Андрею все меньше интереса и по жизни, и в постели, кстати, тоже. Женщины не любят неудачников, это правило сурово, но в чем-то, наверное, справедливо. Положенный после увольнения в запас отпуск Андрей провел дома, размышляя о смысле жизни. Чтобы занять себя хоть чем-то, он попробовал писать. Начал записывать какие-то переводческие байки, случаи из собственной службы в Краснодаре. Запретной для изложения на бумаге оставалась только одна тема – Йемен. Обнорскому казалось, что писать об этом у него не было права. Писать его тянуло давно. Была когда-то даже мечта стать журналистом, но Андрей думал, что эта профессия – особенное, только для избранных, талантливых и очень-очень образованных людей. Таковым он себя не считал, но все же, когда его отпуск уже подходил к концу, решил набраться наглости и попытать счастье в ленинградской молодежной газете. В день, когда это решение окончательно оформилось, он обнаружил у себя в почтовом ящике повестку. На сером военкоматовском бланке старшему лейтенанту Обнорскому предписывалось через 3 дня явиться в Москву в распоряжении командира войсковой части номер... Андрей несколько раз перечитал повестку, пока до него дошло, что его, наконец, вызвали в десятку. Сказать, что он обрадовался, все равно, что не сказать ничего. Обнорский снова был при деле. Снова возвращался в привычную среду. На этот раз его посылали в Ливию. Виолетта, конечно, обрадовалась предстоящей Андрею командировке, но совсем не бурно. Обнорский должен был ехать на 3 года, и если она ехала с ним, то ей, конечно, предстояло увольнение с работы. Время для размышлений у нее было. Обычно жены приезжали к мужьям не раньше, чем через 1/2 года после их прибытия к новому месту службы. В октябре 1988 года Андрей прибыл в Триполи и явился в аппарат главного военного специалиста. В Ливии у советских военных был несколько другой статус, не такой, как в Йемене или, скажем, в Сирии. Советников не было, были только специалисты. Формально это означало, что советские офицеры не имели права принимать никакого участия в боевых действиях, которые, предположим, открывала против кого-нибудь великая социалистическая, народная, ливийская, арабская джамахирия. Фактически же ливийцы считали русских самыми настоящими наемниками. На битаке каждого хабира или переводчика были отпечатаны слова из земной книги лидера ливийской революции Муаммара Каддафи. Труд любого наемника, как бы высоко он ни оплачивался, всегда остается лишь трудом раба. Местная страна позволяла себе такие эскапады, потому что платила за каждого военного или гражданского специалиста реальными нефтедолларами. Правда, сами наемники получали на руки лишь 1/10 от той валютной суммы, что перечислялось за голову Советскому Союзу. В отличие от Йемена, Ливия была богатой страной. Она стояла на огромных нефтяных запасах, и это позволяло ливийцам презрительно относиться ко всем иностранцам вообще и к советским в частности. Ни о какой великой дружбе между Ливией и Союзом не было и речи. Было сотрудничество за деньги, как в борделе, заплатил — пользуйся. Великая Джамахирия, находившаяся в международной блокаде за финансирование и поддержку терроризма на государственном уровне, платила Советскому Союзу исправно. Референтом главного военного специалиста генерал-лейтенанта Федора Андреевича Плахова в ту пору был подполковник Павел Сергеевич Петров, человек умный и волевой, мягко державший в кулаке всю переводческую вольницу по старому принципу «разделяй и властвуй». Петров знал, кого из переводяк оставить в столице, кого направить в курортные точки на побережье, кого вглубь Сахары, поближе к неспокойной границе с Чадом. С ним можно было, в принципе, решить любой вопрос и о переводе в другой город, и о дополнительном отпуске. Со всех концов Ливии от переводяк шли Петрову подношения, дефицитные чай и кофе, американские военные куртки, десантные кожаные ботинки, камуфлированные пустынные комбинезоны. Справедливости ради нужно отметить, что всеми этими борзыми щенками Петров распоряжался умно, себе практически ничего не оставлял, а затыкал ими прорву голодных ртов в генштабе. Ну а за это десятка не вмешивалась в кое-какие ливийские дела референта. Был Павел Сергеевич всегда подтянут, наглаженно утюжен до хруста, выбрит до синего отлива на щеках и благоухал модным одеколоном «One Man Show», название которого какой-то давно, еще в школе учивший английский язык Хабир, перевел как «Один мужик показал». Примечание. «One Man Show» в дословном переводе с английского «шоу одного человека», по смыслу «театр одного актера». Конец примечания. Обнорского Петров встретил приветливо. Около часа вводил его в обстановку, протестировал на знание арабского и, наконец, спросил: «В Бенгази поедешь?» «В Триполи сейчас свободных вакансий нет, а в Бенгази, вторая столица Ливии, такой ливийский Питер, все как раз для тебя. Там и цены ниже, и море, говорят, лучше. Будешь старшим переводчиком группы наших специалистов от ВВС на военной авиабазе Бенина. Под тобой четверо молодых переводяк. Работы никакой, только салаг почаще нагибать, чтоб службу тянули, и все. Курорт. По сравнению с Южным Йеменом, просто отдых на море. Для семейных там квартиры трех-четырехкомнатные. В советском городке условия шикарные. Дома французы строили. Короче, не жизнь, а малина. Знай только, успевай валюту скирдовать. Согласен?» «Согласен», — кивнул Обнорский, в душе обрадованный, что окажется подальше от начальства. На деле все оказалось не таким голубым и розовым, как нарисовал ему референт. Когда через пару дней транспортный борт забросил Андрея на авиабазу Бенина, выяснилось, что вместо четырех обещанных Обнорскому переводчиков реально в группе ВВС присутствовали только трое — два выпускника МГИМО и один из Ереванского университета. И если Ашот Карапетян еще хоть как-то мог писать и объясняться по-арабски, то с МГИМОшниками была просто беда. Два Александра, Бубенцов и Колокольчиков, походили друг на друга не только именами и фамилиями, но и некой значительной вальяжностью, приобретенной ими в стенах своего престижного вуза. Арабского не знали оба, Колокольчиков вообще был индонезистом и попал в Ливию как переводчик английского языка, которым он, впрочем, тоже владел весьма посредственно. Зато его папа занимал должность заместителя министра какой-то там промышленности, и вот устроил сына на хлебное место, где можно было с чистой совестью валять дурака. На английском в Ливии, бывшей итальянской колонии, не говорил почти никто. Что касается Бубенцова, то он в своем институте арабский учил, но, видимо, так же, как Обнорский на Вестфаке иврит. Это был второй восточный язык у Андрея, вся группа называла его в шутку «родной речью» и относилась к занятиям крайне несерьезно. Израиль был тогда абсолютно закрытой для советских неевреев страной,

Официально супруги расторгать брак не стали, иначе Обнорского просто не выпустили бы из союза, как уже дважды аморального типа. Андрей и Виолетта договорились по-хорошему. Дождаться конца трехгодичной командировки, а там уж решить, как жить дальше. У Обнорского не было никаких иллюзий насчет верности, которую его жена хранила бы во время его службы в Ливии. Зная ее темперамент, он понимал, что год сексуального поста – это не для Виолы. С другой стороны, и ее упрекать во всем было бы просто нечестно. Когда у мужчины и женщины не складывается жизнь, никогда не бывает виноват только один, всегда виноваты оба. Ну, не получилось из нее декабристки. Не преступление ведь это в конце-то концов. Тем более, что Обнорский сам понимал, жить с ним тяжело, слишком уж он стал угрюмым и неласковым. В общем, свой второй год в Бенгази Андрей начал мотать, считая себя по полному праву женатым холостяком.